Еще 4 звонка, сделанные после этого, убили порядка получаса. В результате в свою каюту я поднялся за 50 минут до посадки и не особенно загруженным. Поэтому неторопливо принял душ, поужинал с девчонками, переоделся в ратник и еще добрых четверть часа валялся на диване, дожидаясь сигнала системы оповещения. Константин Германович улетел по своим делам чуть ли не раньше, чем крейсер завис на стояночных антигравах в центре посадочного квадрата. Проводив взглядом его триарий, наша компания поднялась на борт «Шелеста», а потом вместе с ним переместилась в знакомый подземный ангар. Личных вещей у команды было немного, поэтому я быстренько выгрузил из трюма нашу жуть, в 2 приема перевез 14 человек к новеньким хищникам, дожидающимся нас на посадочной площадке для личного транспорта рядом с главным КПП космодрома, ввел коды доступа, прописался в их системах владельцем, дал доступ Зубу и Лешему, а через четверть часа влез в свой флайер и направил его к огромному световому пятну, подсвечивающему облака над Новомосковском. Как и следовало ожидать, буквально через минуту после ожила конференц-связь, и змеи с ворогом начали терроризировать меня вопросами. Их интересовало все на свете, над какими городками и поселками мы пролетаем, сколько времени потребуется, чтобы добраться до столицы, есть ли у нас планы на следующее утро и так далее. Слава богу, на большинство их вопросов могла ответить Даша, поэтому я переадресовал их ей, а сам сосредоточился на пилотировании. Почему именно я? Да потому, что мы летели не на одном, а на 3 флайерах, 2 из которых управляли непрофессионалы. Соответственно, вариант, в котором я летаю, а оружейные системы и системы РЭП всех 3 машин управляются телепневой, выглядел куда более жизнеспособным, чем тот, в котором она классно рулит жутью, а я и кто-нибудь из парней стреляем, кто во что гораст. Кстати, управлять что шелестом, что жутью в паре с Ульяной было на удивление комфортно и легко. Она с легкостью встраивалась в любой формат работы, отрабатывала абсолютно любую задачу со впечатляющим КПД и незаметно сглаживала те немногие ошибки, которые я допускал. Ничуть не меньше радовало и обычное общение, приняв и душой, и сердцем советы Забавы и Даши, она постепенно врастала в семью и, кажется, уже не мыслила себя без нас. Что интересно, в ее понимании эта самая семья включала в себя и Лизу с Настей. Вероятнее всего, из-за того, что с момента вылета с рубежа сестры Шереметьевы все свободное время проводили рядом с ней и даже жили в ее каюте. Перелет до окраины столицы прошел, можно сказать, в тишине, Даша негромко, но очень интересно и образно рассказывала о Белогорье, его столице, самых крупных районах города, Дворцовом холме и династии Романовых, а Сашка с Витькой изредка задавали вопросы. Увы, после пересечения виртуальной границы города у парней загорелись глаза, их бесконечные «а это что, а вы там были, а мы туда слетаем» и т.д. начали надоедать даже мне, промолчавшему всю дорогу. В общем, в какой-то момент проснулась совесть, и я перетащил внимание почемучек на себя. А теперь послушайте меня. Для проживания бойцов группы «Сполох» выделен небольшой особнячок в районе «Зеленые холмы», который охраняется ничуть не хуже, чем Дворцовый холм. С вероятностью в 100% ваше жилище окажется заряженным, поэтому до соответствующей команды озорника беседуйте исключительно на отвлеченные темы. Кстати, от вашего дома до моего порядка 2 минут лета. Лаки, сегодня суббота и 22:17 по локальному времени, напомнил змей. Мероприятие, ради которого нас сюда выдернули, состоится завтра в 6 вечера. До него никаких вылетов в город. Если не хочется сидеть дома, можете прогуляться или полетать по району. Ночных клубов и молодежных развлекательных центров тут нет, зато хватает очень хороших ресторанов, уютных кафешек и тихих парков. А что тут с красивыми девушками? Весело поинтересовался ворог. Понятия не имею, мне за глаза хватает своих, отшутился я, но уверен, что все прекрасно, ибо это столица империи, а не заброшенный хутор на какой-нибудь мутаракане. Слышь, Лаки, а почему нас приветствуют чуть ли не все встречные и поперечные машины? Подал голос Зуб. Бремя известности, мрачно буркнула Забава, явно вспомнившая наши недавние приключения. Потом выглянула наружу и добавила: на самом деле пока играют креном единицы и на всякий случай, ибо мы, сполохи, вроде как улетели. Но стоит им узнать, что наша компания в городе, как это самое бремя станет неподъемным. Ярик, а что у нас с планами на завтрашнее утро? Спросил дядька Фрол. Никаких. Можете дрыхнуть до потери пульса или расслабляться как-нибудь еще. Тогда я слетаю во дворец. Своим ходом. В смысле, на флайере, который за мной пришлют. Хорошо, ответил я, затем уронил жуть в нужный коридор замедления и отправил дежурному 4-го КПП коды идентификации двух новых хищников. А когда получил ожидаемый ответ, продолжил разговор. Кстати, если вы посмотрите на передний обзорный экран, то увидите здоровенное темное пятно с редкими россыпями огней. Это и есть зеленые холмы, район, над которым не проходит ни одна воздушная трасса, не летают гражданские спутники и частные дроны, в котором каждый отдельный особняк окружен приличным зеленым парком, а большинство объектов инфраструктуры вписаны в ландшафт или располагаются под землей. Сейчас им особо не полюбуешься, ибо темно, но днем он выглядит чертовски красивым, добавила Даша. Только мы по нему так ни разу и не погуляли. Еще успеем, пообещал я и привычно поздоровался с дежурной сменой КПП, после чего плавно скинул скорость и обратился к Зубу с Лешим. Сейчас мы пройдем над нашим особняком, чтобы вы посмотрели на него со стороны и потом, двигаясь по трекерам, не пролетели мимо, а уже потом я покажу вам ваш. Изумрудный хищник старших подруг сел на транспортную плиту без 5:11, то есть буквально через пару минут после того, как я закончил проверку системы безопасности. Я сообщил девчонкам о прибытии долгожданных совсем не гостей, спустился в ангар и подошел к месту, на которой должна была припарковаться их машина. Флайер не заставил себя ждать. Правда, вместо того, чтобы сползти с плиты в конечной точке траектории, поднял боковую дверь и выпустил наружу супруг императора. «Добрый вечер, Ярослав!» – поздоровалась Романова, ступив на идеально отполированное покрытие пола. «Прости, что так поздно, но есть тема для разговора. Кстати, потом во дворец отвезешь? Добрый вечер. Ничего страшного. Отвезу, конечно». Она развернулась на месте, толком не дослушав мой ответ, повелительно взмахнула рукой, отправила телохранителей во свояси и величественно поплыла к лифту под еле слышный шелест вечернего платья под старину. Белкина, одетая в том же стиле, ограничилась коротким кивком и двинулась следом. Зато, оказавшись в кабинке, первой сняла привычную маску и грустно улыбнулась. «Привет, Лаки. Мы искренне рады тебя видеть, хотя ваш прилет и не ко времени. Но об этом потом. Где там твои девчонки? Служба управления погодой обещает дождь. Поэтому мы решили посидеть в игровой, начал я. Но ваши наряды». Татьяна Константиновна посмотрела на свое отражение в зеркальной стенке лифта, приподняла плечи, из-за чего ее грудь, очень красиво подчеркнутая глубоким декольте, тяжело колыхнулась и поморщилась. «Мы сбежали с приема, муж в курсе, платье переоденем. В общем, первым делом веди к ближайшей гардеробной с терминалом ЦСД», отвел и вызвал к ним Забаву с Дашей, на всякий случай, а сам поплелся в игровую, на переделку которой в свое время потратил очень приличные деньги. Совсем не гости нарисовались на ее пороге от силы минут через 10, ошарашенно оглядели помещение и заулыбались. «А у вас тут миленько». «Ну да, горы разнокалиберных подушек вместо традиционных диванов и кресел словно предлагали забыть обо всех условностях и как следует расслабиться. Мощнейшая DAS со всеми гипотетически возможными наворотами, огромный голографический экран во всю стену и неимоверное количество разного рода консолей, джойстиков, пультов, манипуляторов и тому подобной дребедени, аккуратно разложенные по полочкам специального шкафа, позволяли зарубиться практически в любую игру, а терминал CSD в центре комнаты, пол, способный трансформироваться в 3 с лишним десятка разнообразных предметов обстановки, и оригинальные светильники, вписанные и в стены, и в потолок, и в пол, создавали уют. Причем не только в нашем понимании. Оценив продвинутый дизайн помещения, обе дамы сорвались с места и попадали на свободные места. Благо новые наряды, свободные рубашки, завязанные узлом на животе, и бриджи в обтяжку, позволяли и не такое. Потом подгребли под себя подушки, повертелись, устраиваясь поудобнее, и унились. Вернее, перестали ерзать, вспомнили, что еще не здоровались с Ульяной, Настиной и Лизой, помахали им ручками, а затем уставились на меня. «Первый, как обычно», — заговорила Романова. «Ваш рейд наделал очень много шума, несмотря на то, что ни одна официальная структура империи не признала вашего участия в этом мероприятии, абсолютное большинство сетевых экспертов по всему и вся, родовых аналитиков и дипломатов крупнейших государств ГС приписывают уничтожение 7 кораблей арабских ВКС подразделению «Сполох». приводится даже доказательство. Скажем, амировский новостной портал с говорящим названием ВАР выложил на своей страничке два документальных фильма. Первый собран из фрагментов записей, сделанных арабской стороной конфликта, а второй – из материалов, отснятых наблюдателями на учениях ТМА-49 и РОКОТ-51, в которых участвовал 6-й ударный. И я, негромко добавила Телепнева, по утверждениям наших экспертов, амиры в кои веки выложили не липу. И их утверждение, что манера пилотирования боевых кораблей в обеих фильмах практически идентична, соответствует действительности. А незначительная разница – следствие роста мастерства пилота, продолжила Татьяна Константиновна, перевернулась на бок, подложила под голову чем-то понравившуюся подушку и плотоядно ухмыльнулась. Кстати, некоторые эксперты углядели в этой разнице даже не рост, а прорыв на другой уровень, ибо на учениях ты показывала уровень чуть выше среднего, а теперь отжигаешь, как боженька. Это цитата одного из наших военных обозревателей, которая вознесла автора на второе место виртуального рейтинга сетевого журнала «Самое точное определение месяца», хохотнула Романова. Почему как? Обиделась Забава. Она отжигала с боженькой, на пару. С первой до последней минуты боя оружейными системами Шелеста управлял бог розыгрышей и азарства, а ассистировал, в смысле, запускал ракеты спусковых установок захваченных опорных пунктов хорошо известный вам Озорник, решив восстановить справедливость, добавила Федосеева. Однако императрица пропустила эту фразу мимо ушей, заинтересованно посмотрела сначала на Телепневу, а потом на меня и вкратчиво поинтересовалась. Что, спелись? Я утвердительно кивнул. И еще как, спасибо. И не только с ним, мягко улыбнулась Ульяна, перебралась к терминалу ВСД и поинтересовалась, кто что будет пить. Следующие пару минут нам было не до разговоров, мы озвучивали свои желания. И если я ограничился литром свежевыжатого сока манго, то дамы оторвались на славу, возжелав мороженого, фруктов, сыра и красного вина. Пока ждали доставки, готовили местность под наиболее комфортное уничтожение вкусняшек, причем в меру своей фантазии. Самая спокойная, Белкина, с помощью Даши подняла из пола плавающий столик на одну персону, а самая буйная, Забава, решила использовать в качестве того же предмета обстановки мою грудную клетку. Поэтому перевернула меня на спину, практически закопала в подушке и улеглась на нижнюю половину тела, тем самым, мотивировав Шереметьеву-младшую на эксперименты в этом направлении. В итоге под жизнерадостный смех Анны Николаевны в третий столик превратили задницу Телепневой, художественно обложив эту часть тела штатного пилота семьи самыми мелкими подушками. В общем, этот отрезок времени получился очень веселым и, если можно так выразиться, легким. А после того, как большая часть заказа была уничтожена, старшие подруги вернулись к разговору и начали потихоньку закручивать гайки. Как вы наверняка понимаете, дипломаты, всевозможные аналитики и диванные эксперты по всему и вся занимаются не только поисками виновников уничтожения арабских кораблей. Второй не менее горячей темой прошедшей недели было обсуждение фантастической операции, сделанной неизвестным хирургом в сражающемся корабле. При этом копья ломались не только в сети, князь Прозоровский, которому ты, Ярик, столь предусмотрительно отправил все необходимые материалы, успел подать порядка 1500 судебных исков против лиц, пытавшихся заляпать грязью доброе имя этого самого неизвестного хирурга, и с вероятностью в 100% выиграет все процессы до единого. На том же поле попаслись и испшники, причем куда добросовестнее, чем обычно. В смысле, провели несколько успешных информационных атак, в результате чего волна недовольства 96% с лишним социально активных обывателей обрушилась на халифат, государство, граждане которого не только похищают детей и вживляют в их тела маячки, но и наводят по ним ракеты. Однако не все так радужно, как хотелось бы, перехватив нить разговора, вздохнула Белкина. Любители половить рыбку в мутной воде раскачивают общественное мнение наших граждан сразу в нескольких плоскостях. Одни народные трибуны, вроде как восхищаясь вами, сполохами, пытаются выяснить, чем занимались силовые структуры империи все эти годы, и тихой сапой подтачивают народное уважение к правящей династии, ИСП, флоту и спецподразделениям. Другие, осуждая вашу безрассудность, пугают жителей приграничья неизбежной войной между империей и халифатом. Третьи, наоборот, требуют уничтожить государство, в котором открыто торгуют нашими согражданами, и подбивают молодежь из дворянских родов к самостоятельным спасательным рейдам на арабские планеты. Про экономические последствия каждого такого заявления вроде резких скачков биржевых котировок и курсов валют, на чем предприимчивые дельцы делают приличные состояния, мы говорить не будем, ибо вам это вряд ли интересно. Поэтому остановимся на нынешнем отношении к вам нашей аристократии, допив сок и поставив бокал на столик Татьяны Константиновны, сказала Романова. Рода, которые обязаны вам спасением дочерей, настроены либо положительно, либо нейтрально, но таких не так уж и много, а в большинстве остальных началось своего рода расслоение. Дурная молодежь, насмотревшиеся записи вашего награждения, рекламных роликов Белогорья и ижевских оружейных заводов, да еще и наслушавшиеся рассказов о суммах, полученных вами за голову шейха Аббаса, спасение Левиафана и во время доения главы рода Бычковых, жаждет подвигов и очень больших денег. Материально-технического обеспечения будущих рейдов, естественно, требует у старших родичей, а те бесятся, ибо понимают, что толпа буйных недорослей на боевых кораблях – это не только группы самоубийц, но и серьезнейшие проблемы как для их родов, так и для всего государства. А раз их детей и внуков невольно подзуживаем мы, продолжила эту мысль Забава, то на вас вину и возлагают, кивнула императрица, сделала небольшую паузу и тяжело вздохнула. Что самое грустное, воинственные настроения набирают силу даже в спецслужбах, армии и во флоте. Узнав о передислокации первого и второго ударных флотов, о скорой войне заговорили даже некоторые адмиралы. Причем не осуждающе, а радостно. В общем, на этом фоне прогрессирующая влюбленность Мирослава и Леонида сразу во всю вашу пятерку кажется мелочью, оглядев по очереди всех девчонок, подытожила Белкина. Только это никакая не мелочь. Парни строят далеко идущие планы и почему-то уверены, что у них все получится. Воскресное утро началось с возмущенного рыка Забавы. Попытка спрятать голову под подушку, чтобы вернуться к просмотру прерванного сна, накрылась медным тазом буквально через пару секунд. Подруга детства, приняв чей-то звонок, начала описывать собеседнику основные точки маршрута, по которому ему следует проследовать, и причины, согласно которым отправляться надо немедленно. При этом голос она не понижала и не задурилась с подбором выражений, поэтому я не только услышал, но и понял, что из дворца мы прилетели аж в 5:00 утра, сейчас всего 8:30, а значит, будить нас ХМ крайне непорядочно. В общем и целом, я был согласен с каждым отдельным пунктом этого монолога, однако даже все еще дремлющим разумом понимал, что эти аргументы можно было довести до личности, висящей на другом конце линии, десятком менее шумных способов. Увы, к моменту, когда я нашел в себе силы высказать Беклемишевой свое фи, раздался шелест открывающейся двери, а затем меня окатило волной из жутко холодных капелек. Пока у меня звенело в ушах после двух оглушительных взвизгов, прилетела вторая бодрящая волна, а за нею и третья. Злорадный хоровой смех, раздавшийся следом, мгновенно перевел меня в боевой режим. И я, стартанув прямо из положения лежа, спрыгнул с кровати на пол, закинул на плечо ближайшую вредину с пустым литровым пакетом из-под сока в руках, и вылетел из спальни. Пока мчался по коридору, несколько раз приложился ладонью к упругой заднице и по достоинству оценил громкость и насыщенность счастливого смеха. Потом затормозил, прямо перед бассейном, полюбовался полетом тела, хаотически размахивающего конечностями, восхитился фонтану, взметнувшемуся над местом падения в воду, и запоздало сообразил, что отправил понырять не кого-нибудь, а Ульяну. Пока я чесал небритую щеку, пытаясь предугадать ее реакцию на столь неоднозначный демарш, на бортик выбежали хохочущие сестры Шереметьевы, преследуемые Забавой и Дашей, и пошли на таран. От них я, конечно, увернулся, так как догадывался, что миром мы не разойдемся, а предательство подруги детства и любимой спутницы не ожидал. В общем, последний фонтан-брызг получился стройным и в разы выше первого, а облако из пузырей куда объемнее предыдущих, что, к сожалению, восхитило только меня. Не успел я вынырнуть на поверхность, как был атакован 5 злобными фуриями, и альтернативное умывание превратилось в побоище, в котором правила менялись чуть ли не каждые 10 секунд. Впрочем, длилось оно совсем недолго, буквально через пару минут после начала троица уроженок внутренних систем империи, плавающих в разы лучше меня, Забавы и Даши, вдруг разорвала дистанцию и заявила, что сдается. Как оказалось, они разбудили нас ни свет ни заря для того, чтобы вытащить погулять по району. Возражать мы, естественно, не стали, поэтому выбрались из воды, быстренько ополоснулись в душевой кабинке на бортике и рванули одеваться. А уже через четверть часа первый раз с момента заселения в особняк вышли наружу через дверь первого этажа и с интересом огляделись. Ботаник из меня был аховый, поэтому назвать породы деревьев, в густую сень которых убегала дорожка, выложенная светло-розовым декоративным камнем, я бы не смог при всем желании. Зато по достоинству оценил высоченные стволы в 1,5-2 обхвата, мощные ветви, метрах в 10-15 над нами образовывающие ажурную сеть, и густые зеленые кроны, почти отсекающие от нас свет встающего белогорья. Подлеска, как ни старался, не обнаружил. А еще, как следует рассмотрев сплошной ковер из коротко стриженной травы, пришел к выводу, что она декоративная, и в естественной природе, вероятнее всего, не встречается. Девчонки тоже обратили на нее внимание, только, в отличие от меня, оценивали ее не визуально, а тактильно. Сначала присели на корточки у аккуратного бордюра и провели ладошками по травинкам, а затем решили, что гулять по дорожкам скучно, скинули босоножки и ломанулись по бездорожью. Кстати, отнюдь не абы куда, минуты через три Ульяна, изображавшая экскурсовода, привела нас к облагороженному родничку с кристально чистой водой и первой воспользовалась берестяной кружечкой, стоящей на поросшем мхом валуне, затем подняла на вершину небольшого пригорка, заросшего высоченными кустами ежевики, быстренько обулась и, забыв обо всем на свете, принялась собирать в ладошку самые спелые ягоды. Само собой, все остальные девицы последовали ее примеру, а я, оценив размер охотничьих угодий и решив, что ежевики было не так много, завалился на траву, закинул руки за голову и залюбовался серебристыми перистыми облаками, висящими километрах на 10. Увы, познать дзын этим утром мне было не суждено. Не прошло и 5 минут, как вся толпа добытчиц собралась вокруг меня и принялась кормить с рук. Рядом со следующей достопримечательностью, практически прозрачным подвесным мостом, соединяющим берега крошечной речушки, мы проторчали где-то четверть часа. Да, именно рядом, узенький, почти невесомый и удерживаемый в воздухе паутиной стеклянных нитей, он казался скорее овеществленным заклинанием могущественного мага, чем архитектурным сооружением. Поэтому переходить по нему казалось кощунством. Вот мы и любовались, со стороны, запечатлевая этот шедевр не только державами, но и дронами АВВ до тех пор, пока Телепнева не погнала нас дальше. Высоченный водопад, к которому мы вышли после недолгих скитаний по облагороженной чаще, восхитил искрящимся облаком мельчайших брызг, висящих между серо-стальными скалами, умопомрачительно красивыми водными растениями, устилающими дно каменной чаши, в которую обрушивался поток воды, густым низким рокотом, пробирающим до печенок, и громким щебетом птиц. Надо ли говорить, что предложение позавтракать в кафешке, с веранды которой видно это великолепие, мы приняли единогласно. Кстати, найти это самое кафе без трекера или помощи Телепневой я бы однозначно не смог, оно оказалось вписано в рельеф, и со стороны водопада выглядело частью базальтовой стены, поросшей лианами, вьюном и какими-то мелкими цветочками. Дизайн внутренних помещений заведения оказался ничуть не менее естественным. 5 небольших карстовых пещер, соединенных изломанным тоннелем, располагалось на разных ярусах и освещалось фосфоресцирующим мхом. Плетеные столики на 4-6 персон и такие же стулья ручной работы прятались среди довольно аутентичных сталактитов и сталагмитов. Терминалы ВСД, ДАС и приемные окна утилизаторов маскировались под валуны. Большая часть стен была то ли украшена, то ли обезображена наскальной живописью и клинописью, а в самых темных и малодоступных углах валялись кучи побелевших от времени костей. Первая страница виртуального лесного меню предлагала блюда в тему: жареную форель, шашлык из мяса кабана, жаркое из оленины, зайца, тушеного в сметане и так далее. Там же можно было заказать не самые привычные напитки и сладости вроде березового сока, кленового сиропа и дикого меда. Мы не стали выпендриваться и заказали блинчики. Самые разные, с мясом, икрой, творогом и лесными ягодами. А к ним черный чай. Потом решили посмотреть на водопад с высоты, подошли к пролому в стене пещеры и восхитились. Оказалось, что серая пелена между нами и окружающим миром представляет собой многослойную паутину с грозными пауками, дожидающимися добычи или спускающимся по тонким нитям к трепыхающимся мотылькам и мухам. Что интересно, и паутина, и насекомые выглядели настолько настоящими, что сестры Шереметьева не рискнули подойти к ним вплотную, а Ульяна. Ульяна замерла перед самым большим коконом, сквозь который проглядывали смятые ярко-оранжевые крылья какой-то бабочки, коснулась его пальцем, затем подергала сигнальную нить и зябко поежилась. Почувствовав, что девушка вот-вот провалится в не самое приятное прошлое, я осторожно обнял ее за плечи и еле слышным шепотом предложил перебраться куда-нибудь еще. «Не надо, я привела вас сюда не просто так», — сглотнув подступивший к горлу комок, тихонько призналась она, затем вжалась в меня спиной и грустно улыбнулась. «Последние 11 лет я не жила, а существовала, ненавидя себя, свое дурное счастье и весь окружающий мир. Вы избавили меня от неподъемного гнета, пригибавшего к земле с утра и до поздней ночи, примирили с собой, научили радоваться каждому текущему мгновению и дали возможность распробовать сладость мести. Теперь мне не хватает только одного – ощущения внутренней цельности. В общем, сегодня я, если можно так выразиться, собираю осколки счастливого прошлого, заделываю ими трещины в собственной душе и создаю новую личность. Мы можем тебе помочь», – Телепнева утвердительно кивнула. «Я попробую выговориться, а вы просто представляете, как это было, ладно?» Конечно же, мы согласились, и девушка, вжавшись затылком в мою ключицу, закрыла глаза. Лет до 9 или 10 я была самой высокой в классе. Мальчишек это сильно задевало, и в какой-то момент они решили доказать мне, что они в разы круче. Сначала взяли на слабо, вынудив сбежать из дому в 1 часу ночи, затем привели в это кафе, предварительно хакнутое старшим братом одного из них, и пообещали показать кое-что жутко интересное. Когда мы зашли в пещеру, в ней не работало даже аварийное освещение. Зато дул зябкий ветер, а из невидимых динамиков ДАС раздавался то звук трескающейся и проседающей породы, то цокот чьих-то коготков и влажный шелест змеиной чешуи, то звуки отдаленной грызни и резкие взвизги. К сильнейшему разочарованию мальчишек, я нисколько не испугалась. Вместо того, чтобы впасть в ступор или с визгом рвануть к выходу, быстренько подняла в воздух дронав, выбрала ночной режим съемки, вцепилась в спинку первого попавшегося стула и с ним наперевес двинулась навстречу опасности. Парни, не на шутку расстроившись, попытались впечатлить меня паутиной с пауками, но с тем же результатом, решив, что насекомые настоящие, я скинула с ноги левый кроссовок, сняла носок, выбрала самого крупного паука и чуть не убила обоих аферистов, сообразив, что он из пластика. С тех пор это место стало моим тайным убежищем. Когда у меня по каким-то причинам портилось настроение, я брала гравик, сбегала из дома и прилетала сюда. Если тут обнаруживались влюбленные парочки или посетители, решившие отдохнуть в тишине и спокойствии от суеты большого города, поднималась в обзорную пещеру, расположенную под самой вершиной рукотворной скалы, забиралась на краешек разлома, обхватывала руками колени и часами бездумно смотрела на падающую воду. А когда влюбилась в Юшкова, здесь же мечтала о его признаниях в любви, жарких объятиях и пылких поцелуях. Этой твари больше нет. На всякий случай напомнила забава, за время этого монолога бесшумно подобравшаяся поближе. «Нет», — согласилась Телепнева, притянула ее к нам и весело хихикнула. «Зато есть вы». Почувствовав, что кризис миновал, я облегченно перевел дух, а панацея сочла необходимым выдернуть подругу из прошлого игривой шуткой. «Поэтому ты млеешь в объятиях Лаки, тискаешь меня и облизываешься на остальных девчонок, да, ведь это в разы приятнее, чем ходить и страдать». Вторая половина сполохов прилетела к нам домой в начале 5-го дня, да, накануне и Неплюевы, и Атиевы, и Леший с зубом дисциплинированно уведомили меня о своих планах, в течение ночи присылали сообщения о перемещениях по району, а утром скинули в командный чат фразу «Мы дома». Однако стоило мне увидеть их помятые лица и заглянуть в сонные глаза, как губы сами собой растянулись в ехидной улыбке. «Судя по всему, погуляли вы на славу». Ворок ограничился коротким утвердительным кивком, а змей, увидев перед собой благодарного слушателя, затараторил, как из пулемета. «Лаки, прикинь, тут, на Белогорье, слово «порубежник» превратилось в бренд, голография, на которой есть ты и забава с Дашей, кружит голову девчонкам круче стрел Амура. А фраза «Мы с Ярославом Логачевым близкие друзья» открывает двери в любые девичьи спальни. «И много спален вы успели пооткрывать?» – ехидно поинтересовалась Лиза, не поленившаяся спуститься в ангар вместе со мной. «Думаю, не меньше 18». Подколол парней озорник, выбравшийся из своего хищника самым последним. Иначе я отказываюсь понимать, как молодых и здоровых парней, по их же словам, принявших на грудь от силы по бокалу хорошего вина, могли укатать до такого состояния. «Не до такого», — сказал свое веское слово Филька. «Утром они вообще спали на ходу, поэтому сразу расползлись по своим спальням и вырубились. Спален было 6, признался Витька, а девочек, честно говоря, не считал. Он имеет в виду, вообще», среагировав на мою изумленно выгнутую бровь, объяснил Леший. «Дело в том, что изначально мы планировали посидеть в ресторане «Тверь», и посидели, эдак часа полтора, пока не познакомились с княжной Аргутинской Долгорукой и ее подругами. Узнав, что мы прилетели с рубежа всего на несколько дней и знаем тебя с самого детства, они как с цепи сорвались. Сначала пригласили нас к ней в гости, потом устроили пенную вечеринку у бассейна, а часов после 3 утра сам собой начался жуткий бардак, так что нам было не до подсчетов. Значит, чести Сполохов вы не посрамили», – деловито заключила Шереметьева, первой вошла в лифт и демонстративно приобняла меня. «Впрочем, неудивительно, вам есть на кого равняться. Вы обедали?» – поинтересовался я, когда парни перестали ржать. Они совместили завтрак и обед, сразу после того, как продрали глаза, а из-за стола выбрались от силы полчаса тому назад, сдал их Логачев-старший. «Что ж, значит, сейчас доберемся до гостиной, и я доведу до вас планы на ближайшие несколько часов». Несмотря на бессонную ночь, проведенную, как выразилась Забава, в нечеловеческих условиях, парни слушали мои объяснения предельно внимательно, и вопросы задавали исключительно по делу. Поэтому брифинг не затянулся, и к половине 6 вся наша компания, ради единообразия одетая в ратники, спустилась в ангар и разобралась по флайерам. Перед тем, как забраться в салон, Федосеева, как самая деловая, открыла багажное отделение жути и убедилась, что наши парадные мундиры и золотое оружие никуда не делись. Зато потом со спокойной душой влезла в машину, упала рядом с Забавой и активировала конференц-связь. Во время недолгого перелета к гостевому домику она добросовестно исполняла обязанности экскурсовода, рассказывая молодым Сполохам о дворцовом комплексе и его обитателях. А после того, как транспортная плита потащила нашу машину в подземный ангар, передала слово мне. Все жизненно важное было озвучено еще дома, так что я ограничился коротеньким напоминанием. С этого момента и до возвращения домой включаем боевой режим. Правильно реагировать на команды и не путать мирный режим с боевым нас, порубежников, учили с раннего детства, поэтому Сашка, в этот момент пытавшийся задать Даше какой-то вопрос, прервался на полуслове, и в канале наступила мертвая тишина. Точно в такой же мертвой тишине парни выбрались из машин, образовали не столько строй, сколько плотную формацию и по моей команде двинулись следом за двойкой гвардейцев. Впрочем, назвать эту прогулку по дворцу скучным, думаю, не смог бы даже непоседа змей. Ведь Фрия регулярно сбрасывала в командный чат чертовски интересные информационные блоки чуть ли не по каждому помещению, по которому или мимо которого нас проводили. Кстати, змея и ворога все-таки прибила. Во время объяснения правил поведения в присутствии венценосных особ, у первого от волнения выступили капельки пота на крыльях носа и верхней губе, а второй, как водится, начал нервно облизывать губы чуть ли не каждые 10 секунд. Впрочем, такая реакция была нормальной, поэтому я не стал заострять на ней внимание. Дал команду принять боевой коктейль сразу после того, как нас подвели к дверям в малый кабинет, убедился, что в командном окне загорелись все пиктограммы подтверждения, и расслабился. До начала движения тяжелых деревянных створок, украшенных гербами рода Романовых, император, облаченный в повседневный мундир гвардии, оказался в помещении не один. По правую руку от него, за здоровенным столом для совещаний, сидел князь чем-то здорово загруженный князь Мещерский, а по левую – Анна Николаевна. Кстати, последняя ради встречи с нами облачилась в строгий деловой брючный костюм, и это меня порядком удивило, ведь последнее время я видел ее либо в несерьезных летних платьицах, либо в куртках-самбовках и шортах, либо в купальнике. Видимо, какие-то отблески этих мыслей все-таки мелькнули в моих глазах, так как она уронила мне в личку ехидное послание. «И как я тебе такая?» Череда смайликов рядом с этим вопросом однозначно свидетельствовала о том, что императрица пребывает в прекраснейшем настроении и жаждет комплиментов, поэтому я постарался ее не разочаровать. Многогранность вашей личности, цельность каждой грани и воистину умопомрачительный шарм, который скрепляет их воедино, пробирают до глубины души. прекращай строить из себя идейного последователя Федосеева и руби правду матку, как она есть. Потребовала она сразу после того, как ее супруг поздоровался и предложил рассаживаться вокруг стола. О том, что встреча с Романовым пройдет именно в малом кабинете, нас предупредил Озорник, поэтому я уверенно сместился влево, подошел к Константину Германовичу и опустился в кресло рядом с ним. Девчонки и змей дисциплинированно заняли кресло с моей стороны, а дядька Фрол, Филька и остальные парни с противоположной. Пока шли к своим местам и рассаживались, я быстренько набросал еще один ответ Анне Николаевне и даже успел его отправить. Оценить все не позволяет стол, а любые попытки включить фантазию и дорисовать этот образ выдают варианты, давно запавшие в душу. Льстец прилетело буквально через мгновение, но тут император хрустнул костяшками пальцев, и параллельное общение пришлось отложить. Прежде, чем перейти к делу и объяснить, какие роли вы должны будете отыграть на сегодняшнем приеме, я объясню, для чего создана отдельная группа особого назначения с полохи, как выражается Ярослав Викторович, восстановлю справедливость. Для того, чтобы парням было понятнее, он начал издалека, с рассказа о заговоре, который чуть было не привел к войне на уничтожение всего ГС, и о том, какую роль в крушении планов заговорщиков сыграли Забава, Даша, сестры Шереметьева и я. Затем довольно подробно описал некоторые грани противостояния между спецслужбами Новой Америки и Империи. В смысле, не ограничившись одними официальными версиями событий, нарисовал предельно полную картину необъявленной войны в апреле, мае и июне. Естественно, не забыв упомянуть и покушение на нас любимых, закончил перечислением причин, побудивших аналитика рода Мартыновых прийти к выводу, что наша компания – некий проект товарища главы ИСП, и порядком удивил. Откровенно говоря, принимая решение воплотить в реальность эту догадку, я был уверен, что без помощи профессионалов из других спецподразделений проект не полетит. Поэтому попросил князя Мещерского подобрать 30 кандидатур, чтобы при первой же возможности предложить их Ярославу Викторовичу. Повторю еще раз, не навязать, а предложить, ибо ценю свое слово и уважаю вашего командира. Как оказалось, он прекрасно обошелся без моей помощи, в результате чего ваша группа всего за два рейда продемонстрировала высочайший КПД и напугала арабов до дрожи в коленях. Сложившийся образ настолько удачен, что мы считаем необходимым его подчеркнуть, продолжил Константин Германович. Финансирование, логистику, снабжение, информационную поддержку и все, что гипотетически сможет упростить тренировочный процесс, планирование рейдов и сами рейды, служба возьмет на себя. Впрочем, рядовых бойцов подразделения все это никак не коснется, вам достаточно знать, что за сполохами стоит государство, а все остальное будет решаться напрямую с Лакеем и Озорником. После этих слов император посмотрел на меня, дождался едва заметного кивка и довольно ощерился. А теперь перейдем к восстановлению справедливости. Как только что сказал князь Мещерский, мы считаем необходимым подчеркнуть сложившийся образ среднестатистического сполоха. Сегодня утром я внимательнейшим образом изучил вашу личную статистику и отчеты по рейдам, в которых вам довелось поучаствовать еще до того, как на вас наложил лапу Ярослав Викторович. Ну, что я могу сказать, даже Виктор Тимофеевич Неплюев, самый младший в вашей компании, успел принять активное участие в 5 рейдах на арабскую территорию и 19 раз помогал защищать родную планету. А от личной статистики Федора Леонидовича Логачева я, честно говоря, в шоке до сих пор. 20 с лишним лет со снайперкой наперевес, мысленно усмехнулся я. Порядка 20 боестолкновений в год. Вот и набралось. Тем временем император закруглился с восторгами и посерьезнел. Сначала пожаловал Фильку майором гвардии, Лешего и Зуба капитанами, Корня и Локтя старшими лейтенантами, а Ворога со Змеем лейтенантами. А затем на моих и без того ошарашенных подчиненных пролился дождь наград. Самые серьезные получил, естественно, наш снайпер, орден Святого Георгия 3-й степени, орден Святого Станислава 2-й степени и орден Святого Владимира 3-й степени. Новоявленные капитаны были пожалованы теми же орденами, но степенью ниже. Старшие лейтенанты, святым Станиславом 3-й и святым Георгием 4-й степени, а Сашка с Витькой, как наименее отличившиеся, только святым Станиславом 3-й степени, естественно, с мечами. Правда, акклиматься от этого дождя мы не успели, закончив с награждением, Романов сделал небольшую паузу и обвел всю нашу компанию тяжелым взглядом. А теперь поговорим о той роли, которую вы, сполохи, должны будет отыграть на сегодняшнем приеме. Глава 12. Глава 12. Дарья Федосеева. 30 июня 2352 года поехал. Как я и предполагала, первыми из личных гардеробных вышли Ворок и Змей. Желание забить на все и вся, сорваться с места, заорать что-нибудь восторженное и рвануть к нам на форсаже горело в их глазах, но парни держались изо всех сил, чинно прошли разделявшие нас два десятка метров, замерли напротив ниши и изобразили памятники самим себе. Естественно, развернув плечи и выпятив грудь, дабы награды было видно за километр. Зато в чат команды строчили, как из бортовой скорострелки Шелеста. Черт, черт, черт, нам это снится, правда. Лаки, этого просто не может быть. Ярик ответил сразу на оба крика души. Может, и не спите, вот такая у вас хитрая объективная реальность. Нет, я понимаю, что это большая политика, но все же, неудовлетворенный этим объяснением, написал Александр и основательно взбесил Логачева. И чины, и ордена честно заслужены. Вы мотаетесь в рейды с 14 лет, то есть ведете войну уже 4 с лишним года. Не успела я прочитать это сообщение, как под ним возникло еще одно, за подписью Фрола Романовича. Никакой большой политики в этом деле нет и быть не может. Решения о пожаловании чинов и орденов принимались на основании отчетов о вполне конкретных рейдах. Именно поэтому вы пожалованы орденом Святого Станислава Третьей степени, самым младшим в иерархии орденов Империи Рос. Да, вы можете сказать, что заслуги ваших старших родственников перед государством в разы выше, чем ваши. И это действительно так, но есть нюанс. Вы официально призваны на действительную военную службу в специальное подразделение гвардии, а они нет. Все остальное несложно додумать и без моей помощи. Получив такую отповедь, страдальцы покраснели и опустили взгляды. Пришлось их успокаивать. По-нашему, по-рубежному. Парни, мы в боевом режиме. Поэтому задвиньте куда подальше все левые мысли и сосредоточьтесь на поставленных задачах. Если не знаете, как, то можете взять пример с Настены. Шереметьева-старшая, только-только покинувшая гардеробную, двигалась в нашу сторону столь же уверенно и неотвратимо, как атакующий тяжелый планетарный танк. И, судя по предельно серьезному выражению лица и холодному прищуру глаз, пребывала в том самом трансе, входить в который научилась еще на Левиафане. Ну, а на такие мелочи, как лейтенантские погоны на плечах и орден Святого Станислава с мечами, болтающийся на груди, ее в принципе не волновали. Пока Змей с Ворогом оценивали ее состояние, в коридор начали вываливаться и все остальные сполохи. Дождавшись появления Зуба, освободившегося самым последним, Ярик на мгновение поплыл взглядом, видимо, посмотрев на часы, затем встал с дивана, помог подняться Забаве, мне и Ульяне, пристально оглядел всех по очереди, а потом активировал пиктограмму «Следуйте за мной». Мы в темпе перестроились в заранее оговоренный ордер и вышли в лифтовый холл. Там немного постояли, дожидаясь появления императорских гвардейцев, и последовали за ними. Всю дорогу до одного из вспомогательных помещений, примыкающих к большому залу для приемов, я проторчала в семейном чате. Сначала грызлась с Лизой, доказывая, что ордена на женской груди должны не висеть, а лежать, причем не абы как, а под тем же углом, что и у меня. А когда возмущенные девчонки объявили мне войну на уничтожение, просила у Лаки защиты. В результате самая нудная часть дня, ожидание начала запланированного шоу «Черт знает, где», прошла мимо меня. И слава богу, ведь благодаря этому порог зала для приемов я переступила бодрой, свежей и в прекраснейшем настроении. А когда увидела знакомую пелену односторонней голограммы, отделяющую нас от приглашенных гостей, вспомнила первое награждение и настроилась на долгое ожидание. Как вскоре выяснилось, напрасно, не прошло и двух минут, как прожекторы осветили тронное возвышение, и густой бас-баритон императора, усиленный мощной акустической системой огромного помещения, заставил всех присутствующих замолчать, развернуться на месте и уставиться на самодержца. Переливать из пустого в порожнее и сотрясать воздух впустую Петр Николаевич не любил, поэтому поздоровался с подданными и гостями, заявил, что искренне рад, что они откликнулись на его приглашение, и взял быка за рога. Думаю, вы обратили внимание на то, что в приглашениях отсутствовала тема приема. Нет, это не ошибка, я хотел сделать вам сюрприз. Впрочем, начну издалека. Император Александр III, миротворец, утверждал, что у России всего два союзника, ее армия и флот. Я считаю, что у империи рост союзников на одного больше. И третий – это наши специальные подразделения, которые защищают нас от врагов, ведущих невидимые войны даже в мирное время. С одним из таких подразделений я и планирую вас познакомить, и, заодно, снять гриф секретности с части проведенных ими операций. После этих слов Романов сделал небольшую паузу, чтобы проследить взглядом за одним из дворцовых дронов, спикировавших к кому-то из гостей, и ответил на как-то уж очень вовремя вырвавшийся вопрос. «Да, вы угадали, это отдельная группа особого назначения Сполох». Пока зал переваривал новость, император с интересом вглядывался в лица тех аристократов, которые находились в непосредственной близости к трону. Потом решил, что пауза получилась достаточно длинной, и усмехнулся. «В глазах многих из вас горит вопрос, а почему именно с ними?» Ответить на него проще простого. За последние несколько месяцев сполохи умудрились проявить себя в таком количестве резонансных дел, что замалчивать их заслуги стало проблематично. А после первой же ошибки одного из сотрудников группы информационного обеспечения еще и бессмысленно. Так что я решил совместить приятное с полезным. В смысле, представить империи ее героев и, как недавно выразился их командир, восстановить справедливость. Итак, встречайте, отдельная группа особого назначения Сполох. Таймер, возникший в наших ТКшках за 10 секунд до завершения этой части речи, бодренько обнулился, пелена спала, и весь зал в едином порыве скрестил взгляды на нашем строю. Пока Петр Николаевич тянул очередную театральную паузу, я пыталась представить тот безумный объем работы, который должны были проделать подчиненные князя Мещерского для того, чтобы залегендировать наши настоящие биографии. Ведь только на одном рубеже им требовалось надавить на глав как минимум трех не самых слабых родов, побеседовать с каждым Логачевым, Атиевым и Неплюевым, взять с них подписки о неразглашении и так далее. Тем временем Романов, наконец, прервал затянувшееся молчание, и я снова превратилась в слух. Само собой, выдавать все тайны этого подразделения я не собираюсь. Поэтому для вас его история начнется с их первой операции, результаты которой мы не смогли утаить. Я имею в виду показательное уничтожение шейха Аббаса бин Анвара аль-Галиба, кровавого маньяка, который за 12 лет регулярного и безнаказанного истязания наших с вами соотечественниц уверовал в свою неуязвимость. Впрочем, в тот момент о роли сполохов в этой операции никто не догадывался, поэтому с рубежа на Белогорье задействованная часть подразделения решила добираться на гражданском круизном лайнере и совершенно случайно влипла в историю, которую каждый из вас способен пересказать ничуть не хуже меня. Поэтому останавливаться на этой части повествования я не буду. Скажу лишь, что утечка информации, которая в конечном итоге вынудила меня снять гриф секретности со сполохов, случилась во время подготовки к награждению. Впрочем, об этом вы, наверняка, как минимум, слышали, поэтому я расскажу о той грани деятельности офицеров этого подразделения, о которой до недавнего времени знали лишь посвященные. В этот момент сразу на нескольких огромных голоэкранах начали крутить рекламные ролики хищника, которые, вне всякого сомнения, хотя бы раз видел каждый взрослый гражданин империи, и Романов расплылся в плотоядной улыбке. Абсолютное большинство наших сограждан непоколебимо уверены в том, что с середины апреля по середину мая треть личного состава сполохов почивала на лаврах и вела праздный образ жизни, то есть летала на жутко дорогом фраере по ресторанам и ночным клубам, встречалась с главами самых известных аристократических родов империи и так далее. Однако на самом деле все было с точностью да наоборот. Мотаясь по Новомосковску на специально оборудованном флайере «Хищник вроде как по делам», полковник императорской гвардии Ярослав Викторович Логачев и четыре его подчиненные старательно изображали очень вкусную приманку для диверсионно-разведывательных групп Центрального разведывательного управления Новой Америки и боевых групп из Арабского халифата, планировавших получить 50 миллионов дирхамов за голову человека, уничтожившего шейха Аббаса. Изображали истово, с огоньком, в результате чего всего за месяц на пару с коллегами из ИСП основательно проредили ряды и первых, и вторых. И теперь я покажу, как это было. Сценаристы, режиссеры и клипмейкеры ИСП постарались на славу, поэтому следующие 6,5 минут гости, собравшиеся в большом зале для приемов, не видели ничего, кроме происходящего на голоэкранах. Нарезка, собранная из фрагментов записей, снятых с сотен камер, показывала самые жуткие и трагические моменты покушений, да так, что заставляло зрителей то вскрикивать в ужасе, то потрясенно охать, то сглатывать подкатившие к горлу комки. Скажу больше, проняло даже меня, непосредственную участницу всего демонстрируемого. В результате к концу просмотра мое сердце колотилось, как сумасшедшее, губы пересохли, а правая рука сама собой тянулась к рукояти игольника. Слава богу, Романов не планировал превращать прием в сеанс просмотра документальных фильмов, поэтому, прервав показ на самом интересном месте, продолжил говорить. Пока сполохи развлекались с незваными гостями империи, мы готовили им правовой фундамент для следующего задания, точнее, законопроект, регламентирующий борьбу с людоловыми. К сожалению, в этот же период информация о подразделении расползлась слишком широко, и мне пришлось снять с него гриф секретности. Внезапное изменение статуса никак не сказалось на эффективности наших героев. В одночасье оказавшись в фокусе внимания соотечественников, Ярослав Викторович Логачев и его подчиненные уничтожили все известные нам боевые группы и сосредоточились на подготовке к передислокации на рубеж. Кстати, эта подготовка тоже получилась феерической, подобрав себе в команду пилота экстра-класса, командир Сполохов помог новому члену группы восстановить справедливость, разобрался с лицами, выдавшими себя за сотрудников полиции, чтобы как следует пощипать внезапно разбогатевших счастливчиков, поставил на место главу одного из аристократических родов, переоценившего свои силы, и только потом отбыл на рубеж, где и развернулся во всю ширь своей души. Рассказ про наш первый тренировочный рейд, сопровождаемый показом соответствующих записей, я слушала вполуха, так как отвечала на вопросы Анны Николаевны и делилась некоторыми ее соображениями с остальной командой. Тем не менее, частью сознания откладывала в память особенности новой легенды, чтобы в дальнейшем не попасть впросак. Поэтому вовремя среагировала на нестандартное изменение в интонациях Романова и снова сосредоточилась на его речи. Наказание шейха Саида аль-Ибн Мутамира почему-то задело чувствительные души тех, кто покрывает деятельность современных рабовладельцев. И контрразведка арабского халифата, настропаленная большим начальством, решила заманить Сполохов в ловушку. И еще одна неприятная новость. Озорник только что хакнул коммы Мирослава и Леонида. Старую переписку они, оказывается, добросовестно удаляют, однако читать текущую ничего не мешает. Забивать тебе голову всем объемом полученной информации не буду. Скажу лишь, что они вас поделили. Мой сын собирается соблазнить тебя, а сын Татьяны – забаву. Химия, способная облегчить этот процесс, уже добыта и заряжена в их коммы, ассистенты из ближайших друзей готовы отыграть необходимые роли, а прикормленный оператор дворцовой СКД залил в систему программу, которая автоматически затрет весь компромат. К сожалению, определить тип вещества, с помощью которого они собираются понизить критичность вашего мышления и вызвать неуемное желание, пока не получается, так что прикрывайтесь по полной программе. А если что-то пойдет не так, улетайте с приема, не думая о последствиях, их мы с Татьяной возьмем на себя. Это сообщение императрицы настолько взбесило, что следующие полминуты я не слышала никого и ничего. Хорошо, Лаки обратил внимание на резкое изменение частоты сердечных сокращений и активировал впрыск боевого коктейля, благодаря этому мне удалось справиться со вспышкой гнева и начать нормально соображать. Само собой, первое, что я сделала после этого, переслала Ярославу весь текст предупреждения целиком, а потом получила еще одно послание. Да, кстати, имейте в виду, что я сделала все возможное, чтобы унять интерес наших сыновей. Еще до вашего прилета аргументированно описала мужу сложившуюся ситуацию и возможные последствия их деятельности, а потом практически заставила его пойти на поводу у их любопытства и слить дезинформацию о вас и вашем подразделении. Теперь Мирослав и Леонид непоколебимо уверены в том, что все происходящее никакой не фарс, а небольшая часть правды. То есть, Лаки, оперативник-профессионал, ровесник Озорника, прошедший процедуру глубокой коррекции личности. За его плечами кладбище на не одну тысячу врагов, забава и часть новых бойцов группы, его коллеги из прежних времен и так далее. Увы, малолетние придурки считают себя бессмертными и жаждут подергать тигра за усы. Я в бешенстве, но пока ничего более действенного придумать не могу. Задвинув куда подальше очередную вспышку эмоций, я отправила это сообщение все тому же Ярику. Затем искренне и с душой поблагодарила Анну Николаевну за все, что она для нас делает, и вгляделась в ближайший голоэкран, на котором шел очень знакомый воздушный бой. Ну и, конечно же, вслушалась в комментарии Романова. Как видите, Посол арабского халифата имел все основания для недовольства. Один единственный дальний разведчик «Шелест», пилотируемый капитаном императорской гвардии Ульяной Всеволодовной Телепневой, и два мастифа, захваченные сполохами без шума и пыли, саживают с небес еще и новейший эсминец проекта «Эсфирь». А вот на свалку истории отправляется еще один такой же кораблик. Но и это еще не все, не пройдет и минуты, как арабские ракеты «Земля-космос» собьют тяжелый крейсер. За последними мгновениями жизни грозной боевой машины зал наблюдал, затаив дыхание. А когда его корпус вдруг раскололся на части, взорвался аплодисментами. Как метко выразился один из наших военных обозревателей, в этом бою госпожа Телепнева отжигала, как боженька, хохотнул император сразу после того, как восторги немного поутихли. Но и это, лишь одна грань происходившего в тот момент. Во время сложнейшего боя штатный врач Сполохов, майор императорской гвардии Беклемишева Забава Олеговна, оперировала детей, в тела которых контрразведчики халифата вживили маячки наведения противокорабельных ракет. Фрагменты записей с камер трансформера, державы панацеи и верхние крышки медкапсулы были подобраны с изуверской жесткостью. Поэтому к концу двухминутной нарезки позеленели даже самые стойкие гости приема, а особо впечатлительные персоны либо в спешке покинули зал, либо зажмурились и заткнули уши. Впрочем, такие мелочи Петра Николаевича не волновали. Дождавшись финальных кадров, он прервал молчание и объяснил причины, заставившие Забаву оперировать именно так. Потом показал еще одну нарезку, которая наглядно демонстрировала многочасовой процесс удержания детей по эту сторону грани между жизнью и смертью, дал гостям возможность послушать мнение двух известнейших хирургов империи и подвел итоги. Как видите, сполохи опять сделали невозможное, расстроили контрразведку халифата, проигнорировав настороженную ловушку, сожгли 8 ботов огневой поддержки, чтобы вытащить Веронику и Дениса Коростелевых из бронированного лимузина, достали из их тел маячки, сбили 7 боевых кораблей ВКС арабского халифата, активировали генератор маскировочного поля, вырвались из сплошного кольца вражеских кораблей и вернулись на рубеж. Не знаю, как вы, а я в восторге. Поэтому воспользуюсь возможностью и отвечу на ноту протеста, врученную мне послом арабского халифата, в вашем присутствии. Господин Юсуф Аль-Сайф, действия отдельной группы особого назначения императорской гвардии Сполох абсолютно законны, поэтому подразделение продолжит уничтожение людоловов, лиц, обращающих в рабство моих подданных, и конечных покупателей живого товара. Ну, и в качестве вишенки для торта могу сказать, что подумываю отправить на рубеж еще пару-тройку шелестов, так понравившихся вашему флоту. Очередное награждение, на этот раз официальное, меня практически не задело. Нет, частью сознания я искренне порадовалась за каждого из сполохов, получающих боевые ордена, и даже отметила появление Анны второй степени у себя на груди. Но при этом была сосредоточена на будущем ХМ противостоянии с цесаревичем Милославом, его братцем и толпой их прихлебателей. В обычный режим вернулась уже после того, как выполнила несколько команд Лаки, поданных в командное окно державы, и оказалась в толпе гостей. Заметив неподалеку старичков-разбойничков, пробивающихся в нашу сторону сквозь ряды желающих пообщаться с героями империи, слегка воспрянула духом, но тут же доперла, что в этот раз публика жаждет внимания аж 13 сполохов, а значит, Александр Александрович Дмитриев, Михаил Варламович Зубов и Алексей Станиславович Прозоровский в принципе не смогут прикрыть всех. В общем, мысленно напомнив себе, что каждый из команды уже получил предельно подробный ЦУ от Ярослава и точно знает, что делать, я позволила себе чуточку расслабиться, очень тепло поздоровалась с князьями и поддержала начавшийся разговор. А через несколько минут, поймав и прочитав сообщение от Озорника, кстати, единственного бойца подразделения, сохранившего инкогнито, в темпе распаковала приложенные файлы и сразу же поблагодарила Фрола Романовича за помощь. Его стараниями одно из вспомогательных окон моей державы стало показывать направление на тактические комплексы цесаревича Мирослава и его лепшего друга. К сожалению, эта радость оказалась единственной. Нас, сполохов, начали рвать на куски даже похлеще, чем в прошлый раз. Хотя и не всех. Мужская часть команды надежно отсекала от нас, девушек, особо назойливых кавалеров и не позволяла желающим выразить нам свое восхищение и растащить группу по всему залу. Первое время попытки нас разделить казались спонтанными, но потом Фрол Романович проанализировал список контактов в программе дозвона ТКшки наследника престола, переслал нам свои выводы и начал подсвечивать алым кантиком лица персон, целенаправленно добивающихся именно этого. Тут я здорово напряглась, ведь таких деятелей рядом с нами уже обреталось человек 12-15, и еще пяток пробивалось со всех сторон. Первой ласточкой скорой эскалации конфликта стала вроде как шутка второго сына главы рода Арнаутовых. «Ярослав Викторович, вы и ваши подчиненные мужчины так добросовестно опекаете слабую половину подразделения, будто боитесь, что их украдут. Мы боимся не этого», — мгновенно парировал Лаки. «Каждый боец Сполохов ориентирован на работу с врагами государства, то есть годами затачивал рефлексы в одном единственном ключе и теперь реагирует на резкое изменение обстановки, скажем так, несколько жестковато. При этом рефлексы слабой половины подразделения куда ультимативнее наших, чтобы гарантировать безусловное уничтожение любого врага мужчины. А теперь посмотрите на ситуацию со стороны. Тут уже собралась приличная толпа, а желающие с нами пообщаться все прибывают и прибывают. Как вы считаете, чем закончится ваша попытка подойти, ну, скажем, к Забаве Олеговне, если в момент начала движения вас случайно толкнут в спину? Исходя из их взаимного положения в данный момент, вероятнее всего проломленным кадыком, подыграл ему князь Зубов. Правда, в том, что цели достигнет всего один удар, я очень сильно сомневаюсь, ибо уверен в том, что на атаку отреагируют все ближайшие к вам сполохи и практически одновременно поставят сразу несколько убедительных точек в случайном противостоянии. Да, но я... Двух рефлексов на одно действие не бывает, сокрушенно вздохнул Прозоровский. Таким образом, в описанной ситуации ваши шансы выжить стремятся к нулю, ведь этих парней и девушек очень добросовестно готовили к мгновенному уничтожению профессионалов.